Или ее Томми. После всего, что случилось, это могла быть и Вольф. Могла. Но это не вы, сэр. Нет, не я. Спасибо. Это все, что мне нужно было узнать вас, сэр. Ты быстро добрался до нас, до меня и Юджини. Это не я. Это Хеверс. Хеверс? Какого дьявола? Юджини хранила ваши письма. Они лежали в комоде в ее спальне. Барбара нашла их. А где они сейчас? Вы передали их Личу? Не думаю, что эти письма имеют отношение к делу. Или я не прав, сэр? Ведь если прислушаться к здравому смыслу, я не должен отбрасывать возможность того, что Юджиния Дэвис хотела рассказать Теду Уайли о вас. Если она хотела рассказать Уайли обо мне, то только для того, чтобы признаться в былых прегрешениях, перед тем, как двигаться по жизни дальше. Вы считаете, что это было в ее характере, сэр? — О, да, — вздохнул Эберли, — абсолютно в ее характере. Ее воспитывали иначе, но взрослые годы она прожила в католической вере, которой присущи глубочайшие чувства вины и покаяния. Ими был окрашен ее образ жизни в Хенли, и ими, несомненно, были бы окрашены ее взгляды на любые перспективы в будущем. Он был уверен в этом. Что-то уперлось в его руку. Эберли глянул вниз и увидел, что Альф сполз с своей потрепанной подстилки у плиты, приковылял к нему и уткнулся мордой в руку хозяина, вероятно, почуяв, что ему сейчас нужна собачья поддержка. Появление пса напомнило Эберли, что им давно уж пора совершить вечернюю прогулку перед сном. Он поднялся на второй этаж проверить, как дела у Фрэнсис. Эберли чувствовал себя виноватым перед ней за то, что последние 48 часов провел, отдавшись другой женщине, умом и душой, ей снител. Жена спала в их двуспальной кровати, тихо похрапывая. Он постоял, глядя на нее. Сон разгладил тревожные морщины на лице Фрэнсис. Хотя молодость ей это не вернула, зато придал ей беззащитный вид, отчего у Эберли всегда сжималось сердце. Сколько раз за прошедшие годы он делал это, стоял в изножии кровати над спящей женой и поражался, как они пришли к этому, как они умудрились так долго закрывать на это глаза. День за днем складывались в недели, недели быстро превращались в месяцы, а ни он, ни она так ни разу не пытались понять, о чем тоскует каждый из них, оставшись один, что заставляет их петь в цепях, подняв лицо к небу, стоит им остаться одним. Но Эберли получил ответ на этот вопрос, по крайней мере, в том, что касалось его. Стоило ему лишь взглянуть на плотно задернутые занавески, за которыми были закрыты все до единой форточки, и на деревянную дубинку, лежащую у кровати в качестве дополнительного средства защиты в те ночи, когда мужа нет дома. Оба они боялись с самого начала. Просто страхи Фрэнсис приняли форму более очевидную для стороннего наблюдателя. Ее фобии распространили свое влияние на него, требуя безмолвно, но красноречиво его постоянного присутствия в ее жизни. Его же собственные страхи привязали его к жене, и его ужасало, что ему придется сделать больше, чем то, что он уже совершил. Негромкое поскуливание на первом этаже вернуло Эберли к реальности. Он тянул одеяло на открывшееся правое плечо Фрэнсис, прошептал «Спи спокойно, милая», и вышел из спальни. У входной двери его терпеливо дождался Альфи, усевшись на задние лапы. Как только Эберли прошагал от лестницы в кухню со своей курткой и собачьим поводком, пес подскочил и закружил по прихожей в предвкушении. Он подпрыгивал, когда Эберли вернулся и пристегнул поводок к ошейнику.